Месяц над нашей крышей светит, вечер стоит у двора. Маленьким птичкам и маленьким детям спать наступила пора. Завтра проснешься, и ясное солнце снова взойдет над тобой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Мой птенчик пригожий, баюшки, баю-баю. Пусть никакая печаль не тревожит детскую душу твою. Ты не увидишь ни горя, ни муки, доли не встретишь лихой. Спи, мой воробушек, спи, мой звоночек, спи, мой звоночек родной. Спи, мой малыш, вырастай на просторе, быстро промчатся года. Белым орленком на ясные зори ты улетишь из гнезда. Ясное небо.